Глава 20. «Остаться?» Мой тон на данный момент полностью повторял тон Фериха. «Не могу я тут остаться. Мне срочно нужно ехать домой вместе с Риком, чтобы доказать свою невиновность. Я, собственно, только из-за этого вот достопочтенного призрака и приехал сюда». «Послушайте, молодой человек», — начал было Ферих, но я позволил себе прервать его. «Меня зовут Гардар», — проговорил я, ощущая гордость просто за то, как звучит мое имя в этой странной пещере под горами. «Очень приятно», — ответил на это старик, заложивший сюда артефакт тем же безапелляционным тоном. «Но это не меняет дело. Вы отсюда не уйдете, я не позволю. Это будет угрожать безопасности моего народа и всей империи в целом». «Вы не понимаете», — сказал я, начиная постепенно закипать. «Мне нужно выйти, я выйду, я найду способ». «Это вы не понимаете!» Полупрозрачный Ферих сорвался чуть ли не на крик, несмотря на то, что у него не было связок. «Я умер для того, чтобы запечатать эту пещеру. Вон там лежат мои кости!» Он указал на скелет, привалившийся к стене на уступе. «Я отдал свою жизнь для того, чтобы монстры после того, как стекались сюда толпами, не могли выбраться. Да, иногда сюда забредают отдельные люди вроде тебя, но это их дело. Я же обеспечиваю безопасность мира. Ты не найдешь способа отсюда выйти, клянусь». «Не был бы ты призраком», — проговорил я, слегка склонив голову. «Я бы стукнул тебя в лоб, чтобы привести к реальности, но ты же бесплотный, еще и упертый, как баран». Меня буквально распирало от ситуации. «Вот замок, вот ключ, вот человек, который знает, как этим ключом пользоваться, и он говорит, я вас не выпущу». Но я очень быстро понял, что оскорблениями и угрозами тут ничего не добиться. Вот совершенно ничего. Мне надлежало переубедить этого человека, или же найти какой-то нестандартный выход из ситуации. Что с первым, что со вторым имелись определенные проблемы. Пока я не знал, какие именно доводы нужны, чтобы убедить Фериха открыть нам выход, как и не видел пока иных путей. Впрочем, времени у меня, судя по всему, достаточно, так что... «Вы производите впечатление хорошего человека, Гардар», — с печалью в голосе проговорил Ферих. «А ведете себя, как, извините, быдло». «Это вы извините», — буркнул я. «Вырвалось». «Простите, что вмешиваюсь в ваш высокоинтеллектуальный разговор», — проговорил Рик, переводя взгляд с артефактора на меня и обратно. «Но мне лично совершенно понятно негодование Гардары. Это вот я сюда пришел потешить свое тщеславие, за что и поплатился. А парень-то руководствовался не просто благородной целью, а жизненной необходимостью. Так что давайте искать выход вместе». Я даже слегка склонил голову перед призраком-отшельника, который без лишнего пафоса смог сформулировать то, что я и хотел сказать. Мне же для этого мешала злость на Фериха, не желавшего ничего слушать. «Ваши слова звучат разумно и убедительно», — ответил на это артефактор. «Вот только я не вижу, чем вам могу помочь». «Ну, давайте мы сделаем так», — предложил ему Рик, и я понял, что у человека действительно был богатый опыт общения с духами. «Ответьте мне на пару вопросов. Первый. Вы бы хотели хоть ненадолго опять оказаться в своем родном краю, взглянуть на то, каким он стал за эти годы? Как выглядят люди, сменившие тех, что жили в вашем веке?» Ферих, который хотел что-то ответить сразу, теперь сник и склонил голову. Его дух, призрак, или как это правильно называлось, начал словно увядать. Он даже опустился на пол пещеры и стал более прозрачным. Рик ждал. «Я тоже, так как мне было интересно». Молчание затягивалось, но меня оно совсем не тяготило. Я буквально видел, как в памяти нашего полупрозрачного собеседника проскакивали родные места, любимые люди. Возможно, ладошка маленького сына в руке, улыбка жены, цветущие деревья и дальние просторы. Огромный горный хребет, кажущийся вечным и непоколебимым. Как сама жизнь, которая внезапно кончилась тут. «Конечно, хочу». — ответил он с таким тяжелым вздохом, что даже мне стало не по себе. — Но я должен держать оборону тут, вечно, что бы ни случилось. — Ну что ж, хорошо. Рик едва заметно улыбался, поэтому я решил, что он постепенно добивается того, чего хочет. — Тогда второй вопрос. Как вышло, что ты оказался тут? Зачем это все? Призрак отшельника обвел руками пещеру, артефакт, монстров, следующих по бесконечному пути, который никогда не закончится. «Расскажи, может быть, мы найдем выход вместе?» Когда Ферих родился, как таковой магии в современном понимании этого слова еще не было. Были бабки-ведуньи, гадалки и прочие не особо значительные личности, большинство из которых являлись обычными шарлатанами. Он сам рос в рабочей семье, не думая вообще о карьере, хоть как-то связанной с магией. Единственное его отличие от всех – понимание глубинной сути разных вещей. По крайней мере, он сам называл это именно так. Он мог разговаривать с камнями, с деревьями, с другими неодушевленными вещами, и это казалось просто игрой. Но затем во всем мире начали случаться прорывы. Окрестности постепенно начали наполнять монстры, и эти самые монстры стали угрожать людям. Чем дальше, тем больше. Монстры принялись уничтожать людей целыми домами, а иногда и деревнями. Вместе с тем появились люди, которые учились договариваться с различными тварями. Но таких было крайне мало. Они имели свою особенную магию. У Фериха подобной не было. У него магия была иная. Он мог договариваться с предметами. Однажды на него внезапно напал огромный монстр с шестью лапами, на четырех из которых тот передвигался, а двумя рвал жертв. «Енот-кентавр», — хмыкнул я про себя, — «это же первый уровень». В руке у Фериха совершенно случайно оказался камень, которым он шепнул «Убей его!» и бросил. Камень угодил прямо в глаз твари, и та моментально испустила дух, одарив начинающего артефактора зеленой сферой. С тех пор он начал трудиться магом. Он принялся подготавливать различные предметы для того, чтобы останавливать монстров и бороться с ними. Но тех становилось все больше и больше. Они уже угрожали кремянке, постоянно нападая на ее окрестности и утаскивая детей и стариков. Примерно в это время Ферих наткнулся на интересный камень. Он и сам по себе обладал огромным магическим потенциалом, а вдобавок еще умел потреблять магию, разлитую вокруг. При этом в нем была сокрыта интересная особенность. Он мог искривлять пространство, точнее, делать некий замкнутый купол, из которого нельзя было выйти. Существо, находившееся внутри, обречено было там и остаться. И вот тогда артефактору пришел в голову гениальный план. Он решил расположить этот самый артефакт где-нибудь в сердце гор, запечатав тем самым пещеры внутри, заключив в них всех монстров из округи. Оставалось только две основные проблемы. Первая заключалась в том, что к этому артефакту должно было притягивать монстров, иначе он становился лишь случайной мухобойкой, а не целенаправленной ловушкой. И с этим Ферих возился несколько месяцев, пока смог получить достаточно сильный зов, на который реагировали все монстры округи. Минус был в том, что на зов откликались не только монстры, но и люди. Но с этим артефактор ничего сделать не мог. Точнее, он не пожелал тратить еще месяцы, а то и годы на то, чтобы перенастроить зов только на монстров. А вторая проблема заключалась в том, что артефакт можно было включить только лично. Активировался он от определенных прикосновений и вибраций воздуха, то есть звуков, произведенных рядом с ним. Когда Ферих понял, что если у него все получится, то он никогда не вернется, он отложил артефакт в ящик своего письменного стола и целую неделю провел с детьми и женой. Закончилось это тем, что соседского мальчика, с которым дружили и его ребята, сильно подрал монстр. Тогда Ферих собрал немного еды и чуть-чуть вещей, взял артефакт и сказал жене: «Я ухожу, чтобы прекратить нашествие монстров на нашу дорогую кремянку. Ухожу навсегда, но обещаю всегда хранить в своем сердце любовь к тебе». Он смахнул пальцем слезинку с ресниц жены. «У детей должно быть будущее», — проговорил он твердо и отправился к хребту дьявола. «Люблю тебя», — прошептала ему вслед жена. «Остальное заняло немного времени», — душа артефактора развела руками. «Я пришел в эту пещеру, которую приглядел заранее, установил артефакт и включил его. С этого момента монстры, привлеченные со всей округи зовом, уже не могли выйти наружу. Они накапливались тут, постепенно умирая, а до этого момента они были обречены ходить по кругу». «А ты?» — спросил его Рик, совершенно внезапно перейдя на «ты», но после такого рассказа сложно было разговаривать на «вы». «Как ты ушел?» «Очень просто». Ферих грустно улыбнулся. «Я взял с собой очень мало еды, только для того, чтобы отметить включение артефакта, ну или чтобы вернуться, если что-то пойдет не так. Но все получилось. Я довольный сидел на том выступе и ждал. Голода я практически не чувствовал. Прошло дня три, у меня даже не болело ничего. Просто однажды я увидел свое тело со стороны. Несмотря на то, что история была трогательной, я пока не видел, как это может помочь нам выбраться отсюда. Но на данный момент решил довериться Рику, который знал, что делает. Единственная мысль, которая у меня в голове появилась, но еще не сформировалась во что-то осознанное, все изменилось. С тех пор, как Ферих ушел в эти горы, все изменилось. То есть мы можем выключить этот артефакт, выйти, а затем его включить? Поинтересовался вдруг Рик, и я буквально забыл все, о чем думал. «Конечно же! Выключить, выйти и включить! Гениально! Только вот...» «А кто его включит обратно?» — с легкой грустью произнес Ферих. «Тут, конечно, проблема», — проговорил Рик. «Проблема», — повторил я. «Но возможно, решаемо». Последнюю фразу мы с Йонером произнесли практически одновременно. Возможно, он прочитал мои мысли. Или же у дураков они просто сходятся. Но тут в моей голове появилась, как мне показалось, гениальная идея. «Что ты имеешь в виду?» — уставились на меня два призрака. «У меня есть, скажем так, помощник. Я же призыватель как-никак, и он знает человеческую речь, если уж на то пошло. Я могу выпустить его, он выключит артефакт, мы в это время выберемся из пещеры. Потом он его включит, а я его просто призову обратно в кольцо. Ну, как вам?» — улыбнулся я. «Твой помощник настолько разумный?» — уточнил Рик. «Ну, как разумный? Я бы не стал переоценивать его умственные способности, но уж на это его хватит». «Э, слышь, ты все еще дуешься на меня из-за этих двух пальцев? Сам виноват, что так неоднозначно выражаешься. Короче, это, сам ты неразумный». «Нужно физическое воздействие, а также, чтобы воздух вырывался из легких», — проговорил Ферих. И оба посмотрели на меня с некоторым разочарованием во взгляде. «Я смогу», — неожиданно выдал Йонер. Несмотря на то, что я сам предложил эту идею, я все же не думал, что демон так просто согласится. «Если этот древний хрен покажет, что надо сделать, я смогу». Я задумался и несколько секунд помолчал. «А что скажешь по поводу зова?» — обратился я к нему. «Тебя не затянет туда, как и остальных монстров?» «Фу, на меня эта дрянь не действует. Есть подозрение, почему это так, но об этом потом. Давай, представь меня уже публике». «Уважаемые...» Я даже немного растерялся, не зная, как их назвать так, чтобы и не оскорбить. «Призраки!» Глянув на одного и другого, убедился, что им нормально такое обращение. «В общем, мой помощник — разумный демон, который согласился провернуть вышеописанный план». Я решил не оттягивать этот момент и сразу рассказал им, как обстоят дела. «Это что значит?» — шокированно произнес Ферих. «Демон?» — вместе с ним воскликнул Рик, который, видимо, побольше разбирался в монстрах и всем подобном. «Я знаю, что Пэт — это прирученный монстр, но демон...» — он перевел ошеломленный взгляд на меня. «Ну, демон и демон», — я пожал плечами. «И вообще он не Пет, а...» «А кто? Ну, кто?» Мерзко захихикал Йонер с нескрываемым сарказмом. «Он мой временный спутник», — проговорил я, считая, что полностью прав. «У нас взаимовыгодное сотрудничество». «Хорошо», — проговорил Ферих, выставив руку ладонью вперед. «Но дайте мне подготовиться». «Не думаю, что к этому можно подготовиться». Рик, видимо, имел в свое время дела с демонами, и ему это не понравилось. «Может, не надо?» «Мне еще сферу надо добыть», — ответил я, доставая меч. «Тут все сложно, да, но время у вас есть». Положив сумку возле призраков, я пошел к монстрам. Еще издали я заприметил достаточно сильного с виду. «Бей маленького ушастого!» — проговорил мне демон, когда я уже устремился вслед за быкообразным. «Он третьего уровня, хоть и мал. Ты вроде должен его побороть, и сфера подходящая должна появиться». Я поменял траекторию, наметил себе тварь, похожую на зайца, только с рогами, клыками, копытами и крыльями. Ух, жуткая помесь. И тут все пошло совсем не так, как я предполагал. Почему-то я был уверен, что монстр не будет сопротивляться, как тот, с которым я столкнулся в коридоре. Просто тихо подохнет от удара мечом и все. Но не тут-то было. Стоило мне замахнуться, как заяц обернулся ко мне, оскалил клыки и, взмахнув крыльями, взмыл в воздух, метя мне копытами в глаза. Я едва успел увернуться, и первый удар ушел в пустоту. «О, осторожнее! Забыл предупредить, они очень проворные!» Я сдержался, потому что сейчас все мое внимание было приковано к противнику. Тем более монстры, шедшие рядом, тоже отвлеклись от своего движения и повернулись ко мне. Пришлось выдохнуть, вспомнить, что меч, несмотря на его вновь появившийся зазубрины, продолжение моей руки. И вот тогда я проделал целую серию ударов, нацеленную на отражение атаки твари, похожей на зайца, но блещущей красными глазами. Противник подался чуть-чуть назад, но я именно того и ждал. Сделал дополнительный выпад вперед и достал монстра, перерубив ему шею. Желтая сфера выпала мне чуть ли не в свободную руку. Я поспешил отскочить назад, готовый обороняться, если монстры вдруг решат напасть на меня разом. Но этого не случилось. Сделав несколько шагов назад, я убедился, что они практически полностью потеряли ко мне интерес, иногда только грозно зыркая в мою сторону. Прислонив шар к камню, я проговорил. «Выходи, Йонер, познакомься с призраками». И я хмыкнул, потому что во всей этой ситуации мои собственные слова показались забавными. Демон появился, как обычно, во всем своем великолепии и принялся разминать затекшие суставы. По данному факту я решил, что не все там так просторно, как он описывает в последнее время. «Мать моя женщина!» — вскричал Ферих. «Ну и урод!» — с некоторым восхищением проговорил Рик, не отрывая взгляда от Йонера. «Хоть в учебник по демонологии». «Я вас тоже рад видеть», — хмыкнул на это демон. «Вам повезло, что вы уже умерли, а...» Шуточки у моего инфернального знакомого все еще оставляли желать лучшего. «План такой!» — я сейчас обращался к Фериху, потому что именно от него зависело дальнейшее воплощение в жизнь нашей затеи. «Мы производим необходимые манипуляции для отключения артефакта, затем выходим, потом Йонер снова включает артефакт и перемещается обратно ко мне в кольцо. Возражения есть?» «Конечно», — развел руками артефактор. «Как только пелена, блокирующая выход, отключится, не станет и зова. Полагаете, эти милые зверушки...» — он указал в сторону огромного количества монстров. «Будут ждать, пока вы сделаете все свои дела?» «Ха-ха. Нет, они кинутся на ближайшую добычу, которую увидят. Тут сразу начнется бойня». «Хорошо», — я поднял руку. «Я понял. Сейчас что-нибудь придумаем». Артефактор попытался поковыряться в носу. Само собой, у него это не получилось, и он разочарованно вздохнул. «Расслабьтесь», — прорычал демон. «Я сам их тут всех расшугаю, если понадобится». Конечно же, я понимал, что Йонер преувеличивает, и какой бы он сильный ни был, подобная толпа ему будет не по силам, однако он предпочел не показывать этого. «Давайте сделаем так», — я задумался, прикидывая еще раз, и остался доволен. «Сейчас мы с Йонером и Риком идем примерно до середины пути до выхода. После этого Йонер идет обратно, а мы двигаемся к выходу. Йонер выжидает еще некоторое время и потом отключает завесу, затем ждет некоторое время и включает все обратно, после чего втягивается в артефакт. Как вам?» «А вы главным коридором шли», — ухмыльнулся Ферих. «Несколько часов, да?» — он поймал мой недоуменный взгляд. «Тут просто короткий путь есть. Всего полчаса ходу». «Вообще отлично. Главное, скажите, устраивает вас такой вариант? Вы расскажете, как отключить, а потом включить артефакт?» Ферих с сомнением посмотрел на демона, затем на меня, после чего перевел взгляд на Рика, словно спрашивал совета у него. А тот, словно добрый друг, кивнул, прикрыв свои призрачные глаза. «Пожалуй, что...» «Да», — проговорил он, но мне показалось, что он все еще сомневается. «Давайте я вам расскажу, что к чему». «Ты-то с нами?» — я подумал, что Рик сбивает его своим вопросом, но потом увидел реакцию. «Да», — твердо ответил он. «Давайте сделаем это поскорее». Никакой серьезной проблемы включения и выключения артефакта не представляло. Надо было несколько раз к нему прикоснуться в определенной последовательности и постучать, после чего трижды назвать разные имена, выдувая воздух на камень. Для выключения требовалось сделать все в обратном порядке. И все. Довольно древняя техника, больше похожая на алхимическую. Впрочем, а кем был Ферих? Он показал нам действительно короткий путь. Я даже не заметил, как мы оказались возле входа в пещеру. Йонер сразу же отправился назад. «И как ты доверяешь этой образине?» — удивился Рик, но только минут через пять, когда демон уже точно не мог ничего расслышать. «У нас с ним взаимовыгодное сотрудничество», — повторил я то, что уже говорил. Он, конечно, эгоист и тот еще монстр, но все-таки разумный». «Никогда бы не поверил», — решил вставить свои 5 копеек Ферих. «Никогда». «Наше сотрудничество уникально», — я пожал плечами. «Но оно позволит сблизить нас и демонов. Вы же сами говорили, что еще в ваши времена появились призыватели, которые заключали некие договоры с монстрами». «Согласен, согласен. Я, конечно, воспринимаю это совсем не так, как вы. И слова у нас такого не было. Призыватели. Но все-таки прогресс никогда не стоит на месте. Все развивается». Следующие несколько минут мы общались о чем-то отвлеченном, стараясь не затрагивать в разговоре тему, которая волновала меня больше всего. Полагаю, не только меня. Но того же артефактора больше заботило, включит ли Йонер обратно защиту или нет. Он, кстати, обратно добрался значительно быстрее, чем за полчаса. Вот я и стоял и взирал на пелену, заслонявшую вход, и вот ее уже нет. Я в первые секунды даже не поверил своим глазам, но затем сделал шаг. И очутился на склоне горы. Стояло раннее утро, и темные холодные небеса только-только начали рассвечиваться рассветными сумерками. Следом за мной выплыли и 2 призрака. Их было достаточно хорошо видно в окружающем полумраке, так как они легонько светились. По Рику было заметно, что он буквально не верит в происходящее. Прошло 2 минуты. Я стоял и смотрел на вход пещеры. «Ну же, Йонер, не подведи!» И он не подвел. Я уловил тот миг, когда снова появилась пелена. Но больше всего я это заметил по вновь появившемуся зову, от которого уже успел отвыкнуть. Но на этот раз он уже не мог меня увлечь. Я просто слышал его и воспринимал как внешний раздражитель. Кольцо на пальце сначала засветилось, а затем и разогрелось. Но что-то пошло не так, я это точно чувствовал. «Йонер!» — позвал я. «Йонер!» Тишина. Ответа нет. Мне показалось, что появился какой-то проблеск по ту сторону входа. Кольцо померкло и стало остывать. «Йонер!» — я крикнул вслух во всю мощь своего сознания. «Йонер, где ты?» «Тут я, не кричи». Я даже не сразу понял, что он отвечает мне голосом, но тот звучит немного глухо, словно между нами есть завеса. И тут я увидел его силуэт. Он стоял почти напротив меня за темным провалом входа. «Не вышел наш фокус, Гардар!» Он говорил странно. Никогда я не слышал такого тона от него. «Сожалею!»